Глава 81. Стивен выслушал дедулю спокойно, без эмоций, а в конце даже кивнул, соглашаясь. «Я пришел сюда не для того, чтобы уйти», — заявил Стивен. «Я оставил свой дом, чтобы жениться на Катерине, и сделаю это несмотря ни на что. Если нужно доказать свою любовь, то докажу». «Вот и славно», — дедушка многозначительно закивал. Стивен принимал все его условия, ничуть не обижаясь. «Тимофей Яковлевич, моя мама послала это кольцо Катерине вместе со своим благословением». Стивен вынул из кармана то самое венчальное кольцо, которое леди Аделаида сняла со своего пальца и велела передать невестке. При виде него у меня в душе все свернулось от благодарности, что его родители приняли меня без условностей, такую, как есть. А вот мой дедушка желает доказательств любви Стива. Даже обидно стало. Дедушка посмотрел на кольцо протяжным взглядом и покачал головой. «Красивое кольцо!» Дед пожевал губы, словно выдумывал, чтобы сказать такое, чтобы побольше обидеть Стива. «Сынок, я всегда следовал велению своего сердца. Может, поэтому я не стал лордом, как твой отец?» Начал он заумно и издалека, а мне стало непонятно, как бы мой дедушка мог стать лордом. «Ну ладно, пусть говорит дальше. Уж очень сильно его понесло». «Даже интересно, чем дело кончится. А в случае, если сильно на Стива наседать будет, развернусь и уйду с любимым». Дедушка тем временем продолжал. «Но прошло много времени. Я понял, как устроен весь мир. Твой, мой и тот, в котором сейчас находимся. Я стал мудрее и понял, что не в кольцах и браслетах счастье. Так что кольцо твоей мамы красиво, но оно не сможет подкупить меня. Моя внучка не продается за красивые драгоценности». «Но это не покупка», — Стив возмутился, вспылив, но взял себя в руки, хоть я видела, что ему было сложно сделать это. «Это подарок моей матушке. Венчальное кольцо, с которым выходили замуж все женщины нашего рода». «Вот и хорошо, что венчальное», — уважительно кивнул дедушка. «Коль заслужишь Катерину, то оно пригодится». «Красивая, ничего не скажешь. Дороже этим кольцом. Вещь матери бесценна». Он взял кольцо из рук Стива и покрутил в луче света. Даже на зуб попробовал. «О, дедушка, что творишь?» Но он уже сделал это, а я не успела помешать. Кольцо вновь перекочевало в ладонь Стивена. «Заслужу Катерину!» — с жаром воскликнул Стив. «Но вначале послушай меня», — охладил его пыл дедушка. «Моя внучка не сможет вернуться в тот мир, что дорог тебе. Магистр Римус предупредил, что это недопустимо. Даже если твой отец и твоя мать прибудут сюда и будут умолять отдать Катерину, я не отдам. Ей не место в вашем мире. Я не желаю гибели всем людям». «Да при чем здесь крах миров?» Стивен стал терять терпение, и я увидела, как заиграли у него желваки. «Я люблю Катерину. Она — мой мир, другого нет». «Но ты твердолоб, сынок». Дедушка даже не подумал, что с лордом точно не стоит общаться в таком ключе. «Я же говорю, ей нет места в твоем мире. Она не вернется туда. Говоришь, что любишь? Нет, ты лишь играешь ее чувствами. Как можно любить и желать гибели одновременно?» «Я не желаю ей гибели», — вскипел Стивен и даже весь напрягся. «Но ее возвращение будет означать гибель всех, и Кати в том числе», — заметил дедушка. «Дедуля, хватит!» — не сдержалась я. Совсем он измотал моего дракона. «Обожди», — придержала меня бабуля. «Давай послушаем все, а потом сделаем так, как нам надо. На то они и мужики, чтобы воздух сотрясать. Не лезь, внученька. В итоге все по-нашему, по-бабьему будет». «И вот еще что», — дедуля распалился, почувствовав себя хозяином положения. «Не думай, что дитя под сердцем Катерины делает тебя в моих глазах бравым молодцем. Наоборот, я осуждаю это». «Уже понял», — кивнул Стивен. «Такого послушания и покорности я от него не ожидала. То ли готов ради меня на все, то ли годы поисков обтесали вспыльчивый характер». «А теперь иди в сарай с сеном. Поспи, сынок». Дедуля ласково улыбнулся, будто только что не рычал тигром. Еще и сынком называет. Добрый знак. Спасибо, — поблагодарил Стивен. Не знаю, доводилось ли ему прежде спать на сеновале. Да уж, лорд в сене — это круто. Жаль, нет фотоаппарата запечатлеть подобное для истории. Я подхватилась, чтобы проводить Стива, но дедуля строго глянул на меня и коротко велел. «Сиди, Софья проводит. А ты подсуетись по хозяйству. Со стола убери». Я хотела было спросить, а когда же корову доить? Но уже поняла, что бабушка сделала это еще до того, как начала готовить завтрак. Просто мы со Стивом в тот момент были еще в лесу и не видели, что она по хозяйству хлопочет. Я принялась прибирать со стола, а дедушка пошел к поросятам, убрать за ними да покормить. А бабуля пошла со Стивом. Тут я поняла, что она сумеет его приголубить да разнежить, чтобы дракон почуял домашний уют и любовь. А то дедуля страху нагнал на парня. Мне аж обидно, что Стив искал меня так долго, а тут еще нужно невесту добиваться. Впрочем, пусть еще радуется, что я не сижу в высокой башне, охраняемой огнедышащим драконом. Следом вспомнила, что Стив сам дракон, и хихикнула себе под нос. Да уж, дракон никогда еще не был так близок к провалу. Вот и познакомился с загадочной русской душой. Только, боюсь, такое знакомство ему не понравилось. Только выбора у него не было. Нравится, не нравится, терпимая красавица. Так что, дорогой товарищ дракон, добро пожаловать в среднестатистическую русскую семью. Хорошо, что дедуля его в баньку не повел, чтобы знакомство получше сладить, да самогоном не угостил. А то пропал бы иностранец, ей-богу, пропал. Запарил бы его дедуля до полусмерти. Несчастный дракон был бы рад ноги, крылья унести. Только от русского человека так просто не уйдешь.